Медиакнига представляет. Андрей Васильев. Отдел 15К. Читает Михаил Росляков. Командировка. Начало. И вот денег мне дал. Колька достал из кармана конверт, не такой плотный, как в первый раз, и положил его на стол Равнина. «Не густо», — заглянул тот внутрь. «Невысоко они тебя оценили». «Этот сослан так и сказал», — Колька насупил брови и с акцентом произнес. «Будет результат, получишь больше. Работай!» Накануне Колька встречался с подручным Арвена, о чем сейчас и рассказывал Олегу Георгиевичу. Сам Арвен больше его своим присутствием не удостаивал. Как видно, счел, что для такой мелкоты, как Колька, одного личного разговора достаточно. Но оно и понятно. Кто такой он и кто такой Колька? Больно разные весовые категории выходят. Впрочем, нечто подобное Равнин и ожидал. Когда Колька из его кабинета, но со своего мобильника, позвонил секретарю Арвена и дал свое согласие на работу с ним, шеф отдела сразу напророчил: «Теперь жди звонка своего куратора». «Разве не сам Арвен позвонит?» — удивился Колька. Ничего на это Равнин ему не ответил, только по затылку потрепал отечески. И верно. На все встречи, а их было уже три, считая вчерашнюю, приходил носатый и мохнорылый сослан. Он ставил парню задачи, причем таким тоном, что создавалось впечатление, что Колька у них теперь в рабстве, а не на жаловании. Очень это его напрягало. И время от времени у парня возникало жуткое желание треснуть этому сослану по роже. Но этого делать было нельзя, по крайней мере, пока. Равнин запретил. На последней встрече сослан в ультимативной форме потребовал достать точный, полный, поэтажный план особняка, что вызвало смех Равнина. «Ну, ничего нового», — отсмеявшись, сообщил он Кольке. «Все одно и то же. Даже неинтересно, честное слово. И главное, всегда начинают с мелочей. Вроде списочного состава, а заканчивают внутренними помещениями». «А что одно и то же?» — уточнил парень. «Чего им надо-то? На кой им план? И потом, неужели его нигде нету, кроме как у нас? Ну, там в БТИ или в кадастре?» В подобных сферах Колька не очень разбирался, но слова эти знал. Красивые слова, приятно было их говорить. Весомо звучало. «Ты не поверишь, Николай». Равнин взял со стола трубку, открыл пакет с табаком и начал ее набивать. «Нашего особняка нет не только в БТИ. Его нет даже на генплане Москвы. Вот так получилось. Впрочем, подобное частенько бывает. Город у нас большой, что-то всегда идет не так». «О как!» — Колька ухмыльнулся. «Если нет дома на плане, значит, так и надо. Для дела надо». «Вот так!» — Равнин умял табак пальцем. «А план-то им зачем нужен?» — продолжил настырничать парень. «Чего они хотят у нас найти?» «Что хотят?» Пыхнул дымком, раскуривая трубку Равнин, и хитро улыбнулся. «Как обычно. Власти и денег. Видишь ли, этот Арвен, он не первый, кто хочет залезть в недра отдела. И до него такие были. Правда, у них не получилось ничего. И у этого не получится». «Так, где мы, а где власти и деньги?» — искренне удивился Колька. «Не так далеко, как ты думаешь». Равнин немного ехидно улыбнулся. «За века в наших запасниках осело много забавных и даже могущественных предметов. Увы, но это то шило, которое в мешке не утаишь. И в некоторых кругах это неплохо известно. Он, надо думать, нами заинтересовался тогда еще, зимой, когда вы его сына спасли. Потом подсобрал информацию и решил, что те предметы, которые у нас тут хранятся, могут пригодиться в его нелегком коммерческом труде. Приняв решение, он стал действовать привычными методами. Сначала попробовал лично надавить и запугать, что у него не получилось. После решил использовать административный резерв, но и тут не сложилось. В конце концов он пошел другим проверенным путем, решил купить человека и пробраться в наши закрома на его горбу. Трюки все старые. Ничем меня этот Арван не удивил. Тут вот что плохо. Он из тех людей, которые не отступают, коли им вожжа под хвост попала. И это очень нехорошо. «А у нас действительно в запасниках есть такое, за что можно так корячиться?» — поинтересовался Колька. «Например, на государеву службу переть буром. Нет, вы мне тогда объяснили, почему он ее в грош не ставит, но все-таки...» «Це-це-це!» — отрицательно помахал трубкой Равнин, давая парню понять, что об этом ему пока знать рановато. Чем Кольку совершенно не обидел. Он уже достаточно обтерся в отделе и прекрасно понимал, что лишние знания в этом месте ведут не только к какой-то там скорби, слово-то какое дурацкое, а прямиком к большим неприятностям. А ему новых неприятностей не надо. У него и своих поводов для расстройства было немало. Основное расстройство было связано с осознанием того, что его вылазка в некую дальнюю деревеньку закончилась ничем. Он вроде и ехал правильно, и шел верно через поле, через лес, а так и не нашел того места, в котором с Германом был весной. Под конец еще и заплутал в лесу. При этом навигатор отказывался со спутником связываться просто наотрез. Да что навигатор? Вообще никакого сигнала телефон не ловил. В какой-то момент, когда солнце начало клониться к закату, Кольке даже стало не по себе, и он начал жалеть о том, что вообще сюда поехал. Не сильно, но начал. «Ну, и куда мне теперь идти?» — зло спросил он у ближайшего дерева. «А?» «Так это, смотря куда ты попасть хочешь». Раздался из-за него голос, заставивший парня подпрыгнуть на месте и сунуть руку под мышку, поближе к пистолету. «Ты чего так дергаешься-то?» Невесть откуда, прямиком из кустов, навстречу Кольке, шагнул старенький бородатый дедок, одетый, несмотря на летнее тепло, в драный ватник, теплые штаны и подшитые кожей валенки. «Не как хворь какая приключилась?» «От неожиданности», — честно ответил Колька. «Здравствуйте, дедушка!» «И тебе не болеть», — покивал куцей седой бороденкой дед. «Ты чего орешь-то?» «Заблудился?» — не стал скрывать Колька. «Шел-шел и заблудился». «Лес он такой», — покивал старичок. «Заблудиться в нем легко. Но это если дороги не знать, не понимать, куда идешь. А тот, кто путь знает, он разве заблудится? Ты-то, парень, путь свой знаешь?» «Нет», — признался Колька. «Я деревню одну искал. В ней весной был, а так и не нашел». «Так, может, и нет ее, этой деревни?» — насмешливо прищурился старичок. «Или, может, и не надо тебе ее искать, а?» Колька уже понял, что старичок этот тут появился неспроста. Более того, сдавалось ему, что он сейчас беседует с тем самым лесным хозяином, о котором ему некогда рассказывала Людмила. «Надо!» — твердо сказал Колька. «Надо, дедушка!» «Ишь ты!» — дребезжяще засмеялся старик. «Упорный! Но это потому, что молодой еще. Это пройдет». «Так, может, покажете дорогу?» — напрямки спросил Колька. «А как та деревня называется-то?» — поинтересовался у него дед. «Много их тут, в округе». Колька открыл рот, помедлил секунду и снова его закрыл. Он не помнил ее название, как будто у него память стерли. «Никак». — сочувственно поинтересовался дед. — Забыл. — Бывает. Ну, да на нет и суда нет. А что, парень, нет ли у тебя с собой какой снеди? Есть! — скинул с плеча рюкзак Колька, который никак не мог понять, как это он забыл такую простую вещь, как название населенного пункта. И чай в термосе есть. Чаю мне не надо, — отказался дед, садясь на пенек, которого минуту назад не было вовсе. Отвары травяные, они куда лучше. А вот хлебца я бы поел. Колька вручил деду большой бутерброд с колбасой. Другой взял себе и присел рядом с ним на еще один невесть откуда появившийся пень. «Этого мне тоже не надо. Благодарствую!» Дед снял с куска черного хлеба кругляши колбасы и отдал их Кольке. «Я такого не употребляю, да и тебе не советую». Старичок ел вдумчиво, подставляя под кусок хлеба ладонь так, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Глядя на него, Колька непроизвольно повторял его движение. «Хороший ты парень!» Дед дожевал, высыпал крошки в рот и огладил бороденку. «Потому скажу тебе вот что. Не рви ты себе сердце. И ей не рви. Не может волк с веженкой вместе бегать. Разные они. Жизнь у них разная, и судьба тоже. Да и те, кто рядом с вами, не поймут. У нее есть те, кто ее судьбу решает. Да и твои начальники не одобрят такой твой выбор. Ты же сам это знаешь». «Так покою мне нет!» — неожиданно для себя поделился с дедом потаенным Колька. «Думаю о ней все время». «Это молодое, ретивое», — хихикнул дед и шутливо погрозил парню пальцем. «Я вот тебя помню в твои годы, что ты!» «А как же тогда жить?» — спросил у него Колька. «Да вот так и живи», — посерьезнел дед. «Как людям жить положено?» «Человек ты! Понимаешь, парень? Человек! Людское тебе и заповедано!» Колька усмехнулся. «Легко сказать. Да вот как сделать так, чтобы она не снилась, чтобы из мыслей ушла?» «Время!» — дед встал с пня. «Все вылечит время. Поверь!» «Кабы так!» — вздохнул Колька, тоже поднимаясь. «И, парень, видел бы ты столько, сколько я на своем веку!» Снова засмеялся старик. «Не сомневался бы. Ну, спасибо тебе за хлеб, давно не ел. Правда, он какой-то невкусный стал. На муке экономят, что ли?» «И куда мне теперь идти?» — Колька посмотрел на деда. «Так вон туда!» — вытянул руку старик. И Колька увидел тропинку, которой, конечно же, тоже не было еще минуту назад. «Иди себе по ней и выйдешь, куда нужно. Да, вот, держи-ка еще». Старик сунул руку в кусты и вытащил из них приличных размеров корзину, сплетенную с коры и наполненную боровиками, крепкими, как на подбор, с коричневыми шляпками. «А то что ж такое выйдет?» — протянул он корзину Кольке. «В лес летом съездил, а ни грибов не привез, ни ягод, ни порядок. А так со сметанкой пожаришь. Хотя какая теперь сметана? Безобразие одно». Колька даже и сказать ничего не успел. Даже поблагодарить, а старичка уже и след простыл. Он вроде как и сделал всего-то шаг назад, но слился с кустами, из которых недавно вышел. «Спасибо вам!» — поклонился Колька тем кустам. «И за совет, и за компанию, и за подарок!» Деревья зашумели, но не страшно. Скорее, ласково. Видно, по душе хозяину лесному пришелся Колька. Чудное дело! Но минут через 20 тропинка вывела Кольку прямиком к платформе пригородной электрички. Впрочем, почему чудное? В данном случае нормальное, с таким-то проводником и не дойти куда надо. Грибы Колька с картошкой пожарил, сметану он не любил. Остатки их отварил и заморозил на потом. И ведь что примечательно, на электричке он почти 3 часа ехал, еще в метро потом, и хоть бы один из них прочервивел. Все чистые оказались. А еще на дне корзинки Колька колечко нашел. Простое, медное, потертое немного. Он повертел его в пальцах, понимая, что оно тут оказалось не просто так. Подумал маленько. Он ведь уже ученый был. Герман с Павлом Павловичем его начали всерьез натаскивать, передавая свой опыт. Поверили они в него. И надел его на палец, где оно устроилось, как влитое. Гром не грянул, стены не затряслись, и кошмары ему в эту ночь не снились. Ничего не произошло. Колечко и колечко. На следующий день его приметил Герман, схватил Кольку за подбородок и молча посмотрел ему в глаза. Тот не стал отводить взгляд, добавив в него уверенности и даже непокорности, как ему показалось. Мол, мое это дело, и все тут. «Ну-ну», — сообщил парню Герман и ушел наверх. Через пару минут вниз спустилась Вика. Также молча цапнула Кольку за руку и уставилась на кольцо, беззвучно шевеля губами. «Чего?» — проворчал Колька. «Мое дело, чего на пальце носить». «Дурак ты», — сообщила ему Вика, поводив ладонью над медным украшением и ей же влепив плюху парню в лоб. «И это твоя. Оба идиоты. Ладно ты, теленок, но это-то куда? Свою силу, понимаешь, на этакого балбеса тратить. Пфу!» И больше вопросов по этому поводу ни у кого не возникало. Равнин только как-то остановил Кольку в коридоре и сказал: «Даже если все говорят, что ничего у тебя не получится, не верим. Прости за банальность, но иногда возможно то, что невозможно в принципе. Но голову не теряй. Новой мы тебе не выдадим». Голову Колька терять не собирался, хотя по тем делам, в которые он влип, это было более чем реально. Сослан этот, с которым он встречался, явно был отморозком, на котором клейма ставить негде. Этот парень чувствовал, как московская борзая, хотя по роже ему треснуть все равно хотелось. «Денежки забери себе». Равнин протянул конверт Кольке. «В конце концов, ты их честно заработал». Предыдущие конверты Олег Георгиевич тоже отдавал Кольке, но парень продолжал раз за разом сначала приносить их ему. Не то чтобы он был слишком честным, но есть субординация. Так его отец воспитал. Кстати, часть денег он ему отправил, чтобы тот мотоблок себе купил. «Если он позвонит, чего говорить?» — уточнил Колька у задумчиво попыхивающего трубкой Равнина. «Он же позвонит. Скажи, что работаешь», — посоветовал ему начальник. «Мол, не так все просто. Ты, сошка мелкая, к тайнам недопущенная. Одно дело — список сотрудников, другое — помещение. И непременно скажи, что ты и сам-то мало где был и что видел, мол, не пускают тебя в святая святых пока». «Непременно». «Есть!» — Колька кивнул. «Все понял. Молодец». Равнин встал из-за стола, подошел к окну и снова выпустил ароматный дымок. «Однако осень пришла. Пролетело лето». И это было правдой. Воздух по утрам стал пряным, прохладным и прозрачным. По улицам засновали школьники, вернувшиеся с дач, а турагентства украсились надписями «Бархатный сезон, горящие путевки». Все приметы приближения зимы в наличии. В дверь стукнули, и, не дожидаясь одобрительного равнинского «войдите», в нее ввалился Герман. «Георгич, звал?» — поинтересовался он у стоящего к нему спиной шефа. «Звал», — кротко ответил тот. «Гера, ты ведь в Петербурге не раз бывал?» «Не раз», — подтвердил Герман. «И как турист, и по нашим делам несколько раз, в последние 2 года назад». «Ну, ты помнишь Эрмитаж?» «Египетский зал», — повернулся к нему Равнин. «Грех пока жаловаться на память». «Что-то еще помню». «Склероз тебя не победит», — подхалимничал Герман. «А что, нарисовался шанс посетить город на Неве?» «Есть такое», — подтвердил Равнин. «Мне тут позвонили, попросили помочь в одном вопросе. Ты бы съездил, посмотрел?» «Я всегда», — с искренней радостью отозвался оперативник. «А что там у них?» «Люди пропадать начали». Равнин подошел к столу и взял с него зеленую тонкую пластиковую папку. «Тут все, что я сам знаю». «Люди, это серьезно». Герман изобразил серьезную озабоченность. «Тут без помощника не обойтись. Может, Вика со мной поедет?» «Да вот еще», — засмеялся Равнин. «И потом искать, в каком именно канале она тебя утопила. Ну уж нет». «Но, согласен, напарник будет не лишним. Да и практика работы в чужом городе кое-кому не помешает». «Николя?» — обнял слегка оторопевшего юношу за плечи оперативник. «Я покажу тебе город над Вольной Невой. Я проведу тебя по всем его борделям», — подсказал Герману Равнин, «и пивным. Точнее, все будет в обратной последовательности». «Музеям!» — укоризненно глянул на шефа оперативник. «И перспективам». «Ну да, ну да». В глазах Равнина засветилась улыбка. «Ладно, пары дней вам с лихвой должно хватить, так что жду вас обратно послезавтра. Командировочные и суточные получите у Валентины. Билеты тоже она вам забронирует. Бухгалтерии и прочей административной братьей в отделе не было. Всеми организационными вопросами такого толка занималась Тицына, разделяя эти хлопоты с демонологией, своим основным занятием. Нельзя сказать, что это ее радовало, но и выбора особого у нее не было. Впрочем, тут и хлопот было немного. В отличие от стандартных структур, отчеты ей никуда посылать было не нужно, и проверками никто не донимал. Как оно так получалось, было непонятно, но, тем не менее, так оно и было. «Чур не красную стрелу», — потребовал Герман. «Даешь сапсан. Так быстрее». «Мы бюджетное учреждение», — укоризненно сказал ему Равнин. «Имей совесть». «Не-не», — уперся Герман. «Я с похмуро плохо работаю. А если мы поедем на стреле?» «Убедил», — тут же сдался Равнин. «Нет, ты-то ладно, но вот Коля... Не умеет он еще вровень с тобой водку пить. Слабоват он пока». Колька было затеял обидеться. Откуда Олегу Георгиевичу знать, как он водку пить умеет? Но потом вспомнил, как Герман по весне на трех вокзалах в одно лицо выкушал литр с гаком коньяка, а потом еще его с песнями домой отвез и передумал это делать. «Николаки, брат мой!» Герман шутливо ткнул парня кулаком в живот. «Нас ждет Северная Пальмира. Надеюсь, ты не против в такой поездке?» В Питере Колька еще ни разу не был. А если туда еще и за казенный счет съездить, так это вообще праздник. Потому он ответил бодро. «Я всегда. Домой бы только заехать хорошо». «Курочку взять в дорогу?» — понимающе подмигнул Герман. Домой Колька так и не попал. Дело было за полдень, а уже в половине пятого они должны были отправиться в сторону культурной столицы. Когда тут ехать? Какой в этом смысл? Так и отправился на вокзал, в чем был. Сапсан Кольке очень понравился. Красивый, чистенький, с симпатичными проводницами. И удобный. Синие кресла с подголовниками его очень впечатлили. Валентина, расщедрившись, заказала оперативникам бизнес-класс, плюнув на всякие условности. Там-то Колька понял, почему Герман так ехидно улыбался, когда он предложил ему купить чебуреков в дорогу или курицу-гриль. «Какие тут чебуреки? Какая курочка? Стыдобища!» «Нет, сказать никто ничего не скажет, но несерьезно это!» А еще Кольку впечатлила скорость этого поезда. Вроде только тронулись, а уже минут через девять Герман сказал «Химки» и ткнул пальцем в окно. Колька успел заметить знакомое ему здание Меги с болтающимися флагами и только головой помотал, мол, «Однако». Он как-то ездил на электричке в этот город и помнил, что та от Ленинградского вокзала до Химок ехала минут 40-50, а тут 10 не прошло. Потом Колька подумал о том, что будет, если кто-нибудь на рельс гайку положит, когда поезд на такой скорости мчится. По всему выходило, что лихо будет и поезду, и его пассажирам. А после он уснул. Его убаюкало мелькание столбов за окном. «Колян!» — растолкал его Герман часа через 4. «Вставай, уже подъезжаем. Чего задрых, нашел время? Сейчас сон перебьешь, потом полночи колобродить будешь, а то еще и проституток вызывать от безделья». «Каких проституток?» — захлопал сонно глазами Колька. «Ты чего? Нахрен они мне нужны?» «Не будешь?» — как-то расстроенно переспросил у него Герман. «Да. Ну и правильно. Не делай это, продажная любовь. А с другой стороны, может, какая падшая женщина после общения с тобой к истинным духовным ценностям повернется лицом?» «Герман, вызывай ты кого хочешь!» Колька потянулся и потер ладонями щеки. «Мне по барабану. Главное, завтра утром будь в форме. Я же не знаю, чего нам надо делать, с кем связываться. Елки-палки, я даже не знаю, где мы будем ночевать». «А это потому, что ты ленив, нелюбопытен и инертен», — назидательно произнес Герман. «Почему у меня не спросил про это все еще в Москве? Почему дрых вместо инструктажа, а? Вот. А друга своего, напарника, да что там, наставника своего, голословно не весь в чем обвиняешь?» Поезд затормозил и остановился. «О!» — Герман показал Кольке часы, стрелки на них указывали на 9:30. «Я от этого каждый раз офигеваю. Чуть ли не единственный в России поезд, который отходит и прибывает строго по расписанию». Выйдя на перрон, Колька чуть не открыл рот. У него возникло впечатление, что он никуда и не уезжал. Перрон был тот самый, из которого они отправились в Петербург несколько часов назад. «Не понял», — пробормотал он и глянул на Германа. «Чего?» Оперативник проследил за взглядом приятеля и понимающе кивнул. «Ты просто не в курсе. Ленинградский вокзал в Москве и московский тут, в Питере. Они близнецы-братья. Такая задумка у создателей всего этого была. Только не знаю, когда точно это сотворили. То ли еще при царе-батюшке, то ли уже при большевиках. Но, в принципе, хорошая идея. Человек прибыл в другой город, а вокзал свой родной. Все веселее». В городе на Неве уже стемнело. Становилась зябко. Колька, выйдя из здания вокзала, почувствовал себя дискомфортно. Чужой город, а у него в нем из имущества только куртка да пистолет. Нет, для ряда личностей криминального толка подобного было бы достаточно, чтобы разнообразить свою жизнь и сделать ее ярче, но это было явно не про него. Поежившись, парень печально вздохнул. Помимо всего прочего, он еще хотел есть. «Ленинград мой, милый брат мой!» проорал, стоя на ступенях вокзала, Герман, который, в отличие от напарника, явно ощущал себя в своей тарелке. «Я снова вернулся в простор между небом и Невой!» Рядом засмеялись две женщины средних лет, проходившие мимо. «Ну что, мой преданный друг?» Герман хлопнул напарника по плечу. «Нас ждет прославленный Лиговский проспект. Именно там мы и будем жить». «А это далеко?» — устало спросил у него Колька. «Нет», — Герман мотнул головой влево. «Вон там он и начинается. Лиговский рядом». «А отель?» — уточнил Колька, уже изучивший своего наставника. «Он тоже рядом?» «Отель?» — тот задумчиво глянул в звездное небо. «Отель не очень. Ты понимаешь, Лиговский, он очень-очень длинный. Сначала надо идти до Обводного, потом от Обводного...» «А если машину поймать?» — предложил Колька. «Тогда не надо идти, можно ехать». «На машине по Петербургу?» — возмутился Герман. «Чур тебя, чур! Я понимаю, проскакать по этим камням на лошадке, но на машине, фу! как не стыдно!» «И что тогда?» — мученически вздохнул Колька. «Отвергая, предлагай». «Вот что, Николя!» Герман обаятельно, как он это умел делать, улыбнулся. «А не зайти ли нам на улицу Марата? Это тут рядом. Там и тепло, и светло, и еда есть. А еще там живет моя приятельница, истинная петербурженка. И у нее наверняка есть подруги. Посидим, чаю попьем, Мандельштама почитаем или Ахматову». «Герман, я же сказал, да пожалуйста!» Колька вложил в голос весь талант убеждения, отмеренный ему Богом. «Иди ты себе куда надо, только утром появись и дай мне адрес гостиницы. Я сам туда доберусь как-нибудь. На лошадке, на машинке, пешком, как скажешь». «Не коллективный ты человек, Колюня», — сплюнул Герман и достал сигареты. «Иди-кай, Мандельштама не любишь. Пошли уже, домосед». Колька много читал о красотах этого города, но, если честно, то в темноте их особо видно не было. Та же световая реклама, что и в Москве. Машины снуют туда-сюда. Люди домой торопятся. Все одинаково. Разве только что чуть потемнее на улицах было. Особенно это стало заметно после того, как напарники пересекли небольшой мост, который Герман и назвал обводным каналом. «Вот мы с тобой здесь сейчас запросто гуляем. Ничего не боимся», — разглагольствовал он, пока Колька ежился под своей курточкой. «Климат в Питере и впрямь был посуровее, чем в столице. А ведь это самые бандитские места были еще не так давно. Всего-то менее века назад. Куда там нашей Мариной рощи или Хитровке до Лиговки? Тут такое творилось, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Кольке же не было дела до славного прошлого этого проспекта совершенно. Он хотел есть. Достопримечательности хороши, когда тепло, светло и в животе не урчит. Герман остановился и повертел головой. «О, вот она!» — оживился он и потыкал пальцем в вывеску «Хачапурная» на противоположной стороне улицы. «Ты как насчет хачапура? Я бы сейчас аджарской съел, но тот, который лодочка с яйцом, и еще форель с картошкой. Она тут очень неплохая была, помнится. И пиво бы выпил». «Еда!» — сглотнул Колька. Он с печалью прошел уже мимо десятка пирожковых и блинных, потихоньку начиная ненавидеть Германа, который, знай, пер вперед, как танк. «Еда!» — подтвердил тот и, плюнув на правила дорожного движения, начал переходить дорогу, впрочем, достаточно пустынную в этот час. «Просто у тебя уже так брюхо гукает, что мне перед прохожими неудобно становится». «Да, ты как, майонез уважаешь?» «Я все ем», — буркнул Колька. «Ты понимаешь, в Питере его бахают во все подряд», — объяснял Герман. «И в мясо, и в овощи, и в горячие бутерброды, и в суп». «Я тебя сейчас убью», — пообещал другу Колька, — «если не замолчишь». «Нервные все стали», — пожаловался Герман какому-то прохожему и открыл дверь в хачапурную. «Слово им не скажи». «И не говорите», — отозвался прохожий. «Ужасное падение нравов». Колька зарычал и первым проскочил в теплое ароматное нутро харчевни, плюнув на все правила вежливости. Носатенькая официантка по имени Лиана смотрела на Кольку с сочувствием. Оно и понятно. В небольшого по размеру парня влезло столько еды, что сразу и не поверишь. «Еще что-то принести?» — спросила она у Германа, допивающего третью кружку пива. «Мадлопт ламазо», — расплылся в улыбке он. Примечание. «Спасибо, красавица», грузинской. Конец примечания. «Принеси еще бутылочку лагидзе моему другу и заверни нам с собой 3 имерули. Кто знает, где мы завтра ужинать будем. А так я их разверну. Вспомню твою улыбку, подумаю о том, что они помнят тепло твоих рук. И моя жизнь до этого момента беспросветная. У меня есть сын. Его зовут Бесико, с улыбкой ответила Лиана. А мужа нет. Мальчику нужен отец. И если ты хочешь занять это место, я буду рада. Ты красивый, сильный и нахальный. Думаю, мой отец не будет против твоей кандидатуры, хоть ты и не грузин. В ЗАГСе неподалеку работает сноха моего двоюродного дяди Тамаза. Ее зовут Манана. Так она нас распишет хоть завтра утром. И ты будешь кушать мои хачапуры каждый день, клянусь. Колька с восторгом забулькал вкуснейшей газировкой с забавным названием «Воды Лагидзе». Он то с уважением смотрел на невозмутимую Лиану, то со злорадством на багровеющего Германа. — откашлялся оперативник. — Я подумаю, красавица, правда. Не каждый день такое предлагают все-таки. А пока принеси этому обормоту еще бутылочку грушевки и счет. — А хачапуры? — Лиана мягко улыбнулась. — Те, что будут помнить тепло моих рук, нужны? — Само собой, — ответил за Германа Колька. — Но я их сам съем. Вкусноту такую ему не дам. — Правильно, — одобрила Лиана. — Ты худенький, тебе надо много кушать. Герман цветом лица напоминал спелый помидор, и Колька ехидно посоветовал ему: — Выдохни, а то помрешь с натуги. — Однако, — оперативник проводил взглядом Лиану, грациозно шагавшую к кухне, — на такое жениться можно. Серьезно. Так в чем дело? Женись. Колька допил газировку и печально посмотрел на пустой стакан. Вкусная какая. У нас такой нет. Браки не для нас, старик, очень серьезно сказал Герман. Никто и никогда в этом отделе не умирает своей смертью. Ты ж знаешь. Ну, кроме Аникушки. Он, походу, бессмертный. Домовые живут столько, что представить невозможно. А мы нет. «Да ну тебя совсем!» — рассердился Колька. «Когда нужно, шутки шутишь, когда не нужно, ерунду мелешь. Что за предрассудки? А Тит Титыч...» «Титыч!» — Герман усмехнулся. «Это он сам тебе сказал, что своей смертью умер?» «Да», — кивнул Колька. «Он?» «Ну-ну!» — Герман отхлебнул пивка. «Ладно, зола это все. Давай попей еще ситро, да пошли в отель. Тут два шага в припрыжку осталось до него. Завтра будет интересный день». «Хачапуры будут минут через пять», — подошла к напарникам Лиана и поставила перед Колькой еще одну открытую бутылку газировки. «Пей на здоровье». «Спасибо», — поблагодарил ее парень и задал Герману вопрос, который не давал ему покоя. «Слушай, а чего нас сюда выдернули? Разве тут нет своей такой службы? Ну, вроде нашей. Город-то огромный, не меньше Москвы». «Хочешь, верь мне, хочешь, нет, не знаю». Герман зевнул. «Сам по первости этим интересовался, но так и не выяснил ничего. В прошлый раз, когда мы сюда с Палычем и Викой приезжали... Ну, по Эрмитажному делу, с нами работал местный опер из Невского РУВД». «Да?» — почесал в затылке Колька и забулькал фруктовкой, переливая ее из бутылки в стакан. «Но он был в курсе?» «Наших дел?» — уточнил Герман, получил утвердительный кивок и продолжил. «Да, полностью в теме парень был. Но при этом обычный опер. С земли. Из СКМ. Вот и гадай, есть тут свой отдел, нет его. Может, это дело не в их компетенции было, может, нет его тут вовсе. Хотя есть одна интересная деталь в этом всем. Знаешь, как фамилия самого главного милицейского начальника в РУВД Невской?» «Как?» — аж глаза от любопытства вытаращил Колька. «Петровский», — невозмутимо ответил ему Герман и допил пиво. Колька тоже отхлебнул из стакана, вспоминая, откуда ему знакома эта фамилия, и вспомнил. «Блин! «Так один из бывших начальников отдела Петровской был», — затараторил он. «О!» — поднял указательный палец вверх Герман. «Точно! Уж не знаю, однофамилец он или родственник, но это факт. Вот и думай теперь, что к чему». «Слушай, а кого-нибудь вообще ты еще видел?» — решил добить тему до конца Колька. «Из таких, как мы. Из других городов. И еще. Кто были те двое, которые кровососа тогда забирали?» «Слушай, обсуждение структуры — это не лучшая тема для разговора», — достаточно жестко ответил ему Герман. «Подобные беседы не приветствуются в принципе. Причем я не шучу. Мне в свое время за это дело Равнин крепко холку намылил, а Палыч добавил тумаков до кучи, как раз то время, которое я назвал «по первости». Колька засопел, припав к стакану. Герман посмотрел на него и негромко сказал: «Коль, не следует знать больше, чем следует знать, поверь. Я тоже много чего не знаю и по этому поводу не грущу совершенно». «Просто интересно же», — пояснил Колька. «Как оно вообще устроено?» «Я про это ничего не знаю толком», — помолчав, сказал ему Герман. «Но вот года три назад в Москву приезжал парень из Челябы. Он на 100% был наших кровей, и нож у него был. И дело этот парень знал на все 100. Он за Василиском приехал. Тот у него в городе 5 девок сожрал. Так практически без нашей помощи он его выследил, загнал и прикончил. Вот так-то. Потом засадил в нашей компании в себя 1,5 литра беленькой и отбыл на родину. Суровый челябинский парень, однако. Но одиночка он, или там тоже есть структура вроде нашей, понятия не имею. Он не рассказывал, а мы не спрашивали». «Жесть!» — Колька только башкой повертел. «А Василиск он кто?» «Матчасть когда учить будешь?» — возмутился Герман. «Что за ерунда, Николай? Это же азы! Василиск — человек, в чьих жилах текут остатки крови древних нагов, так сказать, наследник темных времен. Завораживает жертву, как правило, юную девушку или молодую женщину, взглядом, овладевает ей, а после пожирает ее сердце и печень. Чтобы его убить, необходимо отделить голову от туловища ножом с примесью серебра». «Я читал, просто забыл», — отвел глаза в сторону Колька. «Слушай, Герман, а когда мне такой нож дадут?» Этот вопрос тоже давно вертелся у парня в голове, но повода задать его не было. Сейчас подвернулся. «Коль, это решаю не я», — Герман пожал плечами, — «и даже не Равнин. Кто это делает, я не знаю. Мне мой через 1/2 года выдали». «А я здесь скоро как год», — Колька вздохнул. «Иногда даже боюсь, приду на работу, а Равнин мне скажет: все, Николай, собирай свои манатки и уматывай, ты нам не подходишь». «Чушь какая!» — Герман улыбнулся Лиане, которая принесла кожаную книжечку со счетом и приличных размеров круглый сверток в фольге, упакованный в пакет. «Даже в голову не бери. Если бы что-то было не так, тебя давно бы вышибли». «На здоровье!» — протянула пакет Герману грузинка. «Счастья тебе!» — непривычно мягко сказал Герман ей. «И мужа хорошего!» Колька хотел отпустить шутку, но не стал. «Всему свое время». А утром в номере мини-отеля, который впрямь был недалеко от хачапурной, их разбудил стук в дверь. Рано разбудил. 8:00. «Откройте!» — раздалось за дверью. «Полиция!» «Не спится вам!» — посетовал Герман, натягивая штаны. «Да елки-палки!» Колька успел к двери первым. Ему было тревожно. Он вроде бы и сам полиция, но все-таки чужой город, мало ли. За дверью стоял круглолицый, коротко стриженный мужчина 30 лет, одетый в кожаную куртку и вытертые джинсы. «Полиция Санкт-Петербурга, отдел Невской», — сунул он в нос Кольке удостоверение. «Ну что, гражданин, будем сознаваться?» «В чем?» — удивился Колька. «В том, что приехали еще вчера и даже не выпили пивка с коллегами из северной столицы», — раздался голос Германа. «С его точки зрения это преступление. Здорово, Серега!» Командировка. Окончание. «Здорово, москвич!» Круглолицый вошел в номер, поставив у двери, брякнувший стеклом, объемный пакет. «Так и знал, что тебя пришлют». «Пивасик!» — обрадовался Герман. «Вот, Калюня, знакомься. Это Серега Крылов, самый лучший опер Питера и его окрестностей». «Есть такое!» — степенно заметил Серега, доставая из пакета три бутылки пива. «Чего скрывать правду?» «Утро же!» С сомнением посмотрел Колька на бутылку, которую ему протянул Крылов. «Нам ведь работать еще». «А как же!» — согласился с ним петербуржец. «Обязательно работать. Без этого никак. Человек, он должен работать. Непременно. Иначе это не человек, а недоразумение. Держи бутылку. Николявичус, ты не ерепенься. Пиво, оно работе не мешает. Оно ей способствует». Герман сковырнул пробку с горлышка, с удовольствием припал к нему и после пары мощных глотков продолжил. «Мы в командировке, тут свои законы». «Мы-то да», — Колька посмотрел на Крылова, который не менее лихо, чем московский коллега, ополовинил тару. «А вот впереди идет Оур, вечно пьяный, вечно хмур», — сообщил Крылов, чокнулся бутылкой темного стекла с Германом и спросил у него. — Он у тебя на обучении, что ли? Прописных истин не знает. — Молодой еще, — подтвердил тот. — Но не без задатков. Будет из парня толк. Колька посмотрел на двух матерых оперов, рассудил, что чему быть, того не миновать, и тоже отхлебнул пиво, приятно прохладного и терпкого. «Как Москва?» — тем временем спрашивал Крылов у Германа. «Стоит?» «Стоит! Чего и сделается!» — хмыкнул тот. «А у вас тут как?» «Стабильности нет», — ответил Серега каким-то не своим голосом, и оба оперативника засмеялись. Колька так и не понял, чему. «А вообще все ничего. Лето вот только холодное было». «Оно везде такое было», — заметил Герман. «У нас не лучшая погода стояла». Колька глотал пиво, окончательно теряя связь с реальностью. Вместо того, чтобы деловито обсуждать детали предстоящего дела с местным коллегой и вырабатывать план мероприятий, его наставник весело болтал с ним о природе, о погоде и пил уже вторую бутылку пива из просто-таки бездонного Серегиного пакета. «У нас же хачапури есть!» — вспомнил Герман. «Серег, ты сегодня хавал?» «А как же?» «Пофриштыкалис», — с достоинством ответил тот. «Но готов сделать это еще раз». Кольке, этот крепко сбитый, простоватый и явно добродушный человек, понравился. Впрочем, цену напускной простоватости он уже знал, так что особых иллюзий не строил. Все мы простые, пока не копнешь поглубже. «Чего все четыре маленьких звезды на одну большую не махнешь?» — тем временем спрашивал Герман у Крылова. — «Так руководство против. То, которое в высоких кабинетах сидит», — жуя ответил ему Сергей. «Недавно представление опять наверх ушло, да там и сгинуло». — «Не без причин, поди», — хмыкнув, спросил Герман и приложился к горлышку бутылки. — «Было дело», — Крылов засмеялся. «Генерал с Литейного к нам тут недавно пожаловал. У нас как раз была одна мокруха резонансная. Злодеи коммерца крученого ухайдокали. А я, как назло, с бодуна дикого в околоток пришел, и мне не то чтобы это злодеяние до одного места было, но близко к тому. А этот в лампасах мне руку на плечо кладет и говорит: «Надо найти этого негодяя, сынок, надо, нужно, понимаешь?» Задушевно так, как отец родной. Ну, тут я и выдал. А что в этом такого? — удивился Колька. «В генеральских словах, то есть». «Просто перед этим он минут 10 на нас матом орал, объясняя, что труп ему до фонаря, а вот недовольство мэра по этому поводу очень беспокоит», — пояснил Крылов. «А как камеру включили, так мы для него сынками стали. Не люблю я такого, понимаешь? Волос у меня седых полбашки, поумнеть давно пора, а вот все никак». «И чего ты отчебучил?» — поторопил его Герман. «Глаза выпучил, да проорал. Имперский сыск, перед трудностями не ссыть!» Ну и дальше объяснил, в каких позах мы будем злодеев употреблять, да еще и жестами это сопроводил. А эфир-то прямой был. «Ну да, уволить тут не за что, но так хрен оставят», — сознанием дела покивал Герман. «Да я по этому поводу не сильно убиваюсь», — заверил его Серега. «А потом мне и так неплохо живется. Не скучно и иногда даже прибыльно». «С умом на земле всегда прожить можно», — согласился Герман. «Главное, участковых от нормальных мест гонять. Жадные они». Колька зевнул, прикрыв рот ладонью. С бутылки пива его, конечно, не развезло, но как-то в сон потянуло. «Ты чего это, гардемарин?» Серега удивленно посмотрел на парня. «С бутылки пенного скуксился?» «Да нет, это он заскучал, ему нас не понять!» Герман хохотнул. «Он к нам прямиком из управы попал, на земле не работал». «О-о-о!» — понятливо кивнул Крылов. «Тогда ясно». Герман без всякого стеснения запустил руку в пакет и достал еще одну бутылку пива, уже третью. «Чего случилось-то?» — поинтересовался он у Крылова, сворачивая пробку. «Чего нас дернули сюда? Надеюсь, на Марсово поле мы больше не потащимся? Мне до сих пор тогдашняя история с борцом за дело мировой революции помнится, как мы его сначала вычисляли, а потом ловили». «Не-не, там тихо вроде все», — замахал руками Крылов. «Сигналов не поступало. Тут другое». «Излагай», — барственно произнес Герман и припал к бутылке. «Есть один домик в двух шагах от Смольной набережной». Серега достал из кармана сигареты. «Хороший домик, само собой. Не новый, да там других и нет, по сути. Опять же, с историей. Там и Борятинские жили, и даже Романовы». «Романовы!» — Герман протянул руку и тоже цапнул сигарету из пачки. «Царская родня!» «Представь себе!» Крылов щелкнул зажигалкой. «Они самые. Причем близкая родня, а не какая-нибудь седьмая вода на киселе. Там одна из сестер последнего Романова проживала лично. Того, который Николай был». «А тут курить можно?» — уточнил Колька, который не любил скандалы. «Мы гостеприимный город», — выпустил дым Серега. «У нас гостям можно почти все, особенно если они не чухонцы». «А чем они плохи?» — удивился Колька. «Пьют много, хотя этого не умеют делать и безобразие потом нарушают», — пояснил Крылов. «Так вот о доме. Ну, помимо них там много кто еще обитал, особенно после революции. Но это уже не слишком важно. У наших проблем ноги явно не из прошлого века растут, а из куда раньших времен». «Борятинские», — задумчиво сказал Герман. «Старый род. Сереж, ты давай поближе к делу излагай». «Люди пропадать в этом доме стали». Крылов скорчил грустную рожицу. «Только не говори все как всегда. Эту фразу я уже слышал в прошлый раз». «А до этого не пропадали?» — уточнил Колька. «Скажем так, я о таком не слыхал», — уклончиво ответил Серега. «Слухи об этом доме ходили разные. Было. Но чтобы потеряшки в нем завелись, такого не было. Я уже кое с кем из старожилов поговорил, не очень нехорошо об нем отзывались, но тоже в один голос твердят, страсти всякие были, но людям от того вреда не случалось». «Все когда-то бывает в первый раз», — неожиданно для себя самого сказал Колька. «Есть такое», — согласился с ним Крылов. Да если руку на сердце положить, у нас тут каждый второй дом с историей. Особенно из тех, которые больше 200 лет простояли. Или в нем убили кого-то, или еще чего похлеще случилось. Это вам, москвичам, хорошо. Французов наняли, спалили проблемный старый жилищный фонд вовремя и концы в воду. А у нас тут некоторые здания еще Петра Алексеевича помнят. А он, как я слышал, с такой нечистью дружбу водил, что ее даже днем поминать не стоит. «Борятинские!» — снова задумчиво пробормотал Герман. «А потом Романовы. Коли мне не изменяет память, кто-то из Борятинских кого-то из Романовых как раз и порешил. А если точнее, то этот Борятинский был среди тех, кто Петру Третьему козью морду в ропше состроил. Хотя почему только сейчас это дело аукнулось? Нелогично. Слушай, а кто сейчас в этом доме квартирует?» «Коммерсанты», — с готовностью ответил Крылов. «Купи-продай туда-сюда. Голубые фишки, белые воротнички. Ни торгаши, ни барыги. Честные коммерцы. Да они там уже 20 лет сидят, если не больше, в главном здании. А это, знаешь ли, показатель по нашим-то веселым временам. А во флигелях боковых налоговики и еще одна контора. Тоже государственная. Но там все в порядке, никаких проблем не возникало». «Еще бы!» — хмыкнул Герман. «Это же налоговики. Их любая нечисть боится больше, чем монахов средневековых. А вот сами они не боятся никого. Свирепый народ. За ними только выжженная земля остается. Уважаю, елки-палки. И еще какие девочки у налоговиков всегда работают. Мама моя! Одна другой краше». «Это да», — признался Крылов. «Так что наше поле деятельности — главное здание». «Тогда давай, выкладывай все в деталях», — Герман потянулся. «А потом пойдем глянем на этот деловой центр с дворянскими корнями». Как выяснилось из более основательного рассказа Сереги, дом этот всегда числился местом нехорошим, даже при советской власти, которая вроде как подобное отрицала. Слышали там голоса в пустых комнатах, были там и такие места, где человека холод до костей пробирал за секунду. Но это было дело обычное, привычное. Да и не таскался там никто по ночам, даже охраны никакой не было. Кому нужны заштатные конторки? Впрочем, до последнего времени и коммерсантов потустороннее слишком-то не беспокоило. Охранники, понятное дело, рассказывали всякое. Но тоже без зубодробительных подробностей. Кто тени в коридорах видел, кто слышал звуки фортепиано, которого в здании с дореволюционного времени не было. Но опять же, это все было жутковато, особенно для нормального человека, но никак никому не вредило. Все изменилось 3 недели назад. Ни с того, ни с сего. Сначала пропал охранник. Вечером он принял смену, расписался в журнале, а утром пришлось дверь вскрывать. Она запиралась не только на замок, но и изнутри. В каморке охраны нашли недопитый чай, включенный телевизор, надкушенный бутерброд, а самого охранника так и не отыскали. Дело руководство замяло. В прессу оно не попало. С семьей проблем не было, так как пропавший был человеком одиноким. Оно и понятно. Никому резонанс был не нужен. И все бы ничего, но через неделю, и опять в субботу, пропал еще один охранник. Причем точно так же, с одним только отличием. Между первым и вторым этажом на лестнице нашли тускло светящий фонарь, который ему полагался по штату. Дело начало принимать совсем уж поганый оборот. Охранников стали сажать подвое, но ситуацию это не спасло. 6 дней назад, без следа, исчез еще один. Второй же нес какую-то околесицу, которую всерьез воспринимать было никак нельзя. Он утверждал, что Сашку, его напарника, увела роскошная женщина в красивом платье, когда тот осуществлял штатный обход территории. Он ее не рассмотрел толком, но слышал, что говорила она по-русски, только странновато немного, не так, как мы. Этот бедолага вылез из каморки, чтобы спросить у напарника, бодяжить ему китайскую лапшу или нет, и увидел его говорящим с незнакомкой на лестнице между первым и вторым этажами. Пока он приходил в себя, та взяла его друга за локоток и повела по лестнице наверх, причем охранник настаивал на том, что Сашка пошел с ней доброй волей, как телок на привязи. Но куда конкретно они направились, неизвестно, поскольку выяснить это у уцелевшего охранника желания не было, он после этого заперся в каморке и до рассвета из нее не вылазил. Очень страшно ему было. Вот какая штука. А на утро сразу побежал и уволился, приговаривая: «Не стоит вся эта петрушка таких денег». А еще он клялся, что слышал с верхних этажей шум, причем совсем уж необычный для этого времени. Голоса, смех и звуки музыки. Причем последняя была какой-то старой, очень несовременной, такой, какая звучит в кино про дореволюционные времена. И еще одна интересная деталь. Женщина эта была не призрачная, как это случается с привидениями. Уцелевший охранник утверждал, что она была вполне себе настоящая. Никакого сияния вокруг нее замечено не было. Никаких смазанных черт лица он тоже не приметил. Финальный аккорд был третьего дня, после чего и был совершен звонок равнину. Переночевать в здании остались два сотрудника службы безопасности, хорошие специалисты в своем деле, в прошлом оперативники с солидным стажем работы. Наутро в здании обнаружился только один из них. Второй пропал бесследно. Что и как с ним произошло, неизвестно. А жучок, который был к нему прикреплен, нашли на лестнице раздавленным. Напарник же сначала отмалчивался, а потом сообщил, что его коллега ни с того ни с сего в пол первого ночи вскочил, повел головой, будто чей зов услышал, а потом выбежал из дежурки. Он было устремился за ним, но тут его такой страх одолел, что ничего он с собой поделать не мог, пока в помещении не заперся на все засовы, что для него было совсем уж несвойственно. А напарник его так и сгинул, не вернулся. Вот, собственно, и вся история. «Эва как?» — Герман потер подбородок. «Вот же, зараза, бритву не захватил! Колюнь, ты мыльно-рыльное с собой не брал?» «Домой заехать не дали», — хмуро ответил парень, тоже недовольный своей махнорылостью. Он каждое утро, даже в выходные, непременно брился. «Откуда?» «Ну и ладно», — Герман засмеялся. «Будем брутальными небритышами, нам это идет. И на это отлично клюют питерские жантильные барышни». «У тебя превратное мнение о нашем городе», — возмутился Серега. «Тьфу на тебя!» «Не суть», — не стал спорить с ним Герман. «Ты на машинке?» «А как же?» — с достоинством ответил Крылов. «Двинули?» «Так ведь...» Колька показал на пустые бутылки из-под пива, как бы говоря, «как же это, выпимши и за руль?» «Слушай, годы наши не те, чтобы пустые бутылки сдавать», — поотечески произнес Крылов. «И потом, имперский сыск себя уважает». А город был красивый. Колька глазел на изящные дома, на мосты и каналы, на барельефы и скверы, только что не ахая. «В первый раз в Северной Пальмире», — благодушно спросил Крылов, заметив, как парень перемещается по заднему сиденью автомобиля от одного окошка к другому. «Ага», — подтвердил Колька. «Ничего, если время останется, я тебе маленькую экскурсию проведу», — пообещал Серега, лихо крутанув руль. «В Катькин садик свожу. По Гороховой прогуляемся, в Петропавловку сходим». «Надо на кораблике его прокатить», — посоветовал Герман. «Он так по-любому больше увидит». «Кораблик — это здорово, но я бы в Эрмитаж сходил», — застенчиво сообщил Колька. «Там красиво, говорят». «На Эрмитаж времени точно не хватит», — расстроил его Герман. «На то, чтобы хоть малую часть его увидеть, дня мало, а у нас и того нет. Потом сам приедешь и посмотришь. Но кораблик я тебе гарантирую». Колька немного опечалился, но быстро с этим смирился. «Лучше что-то, чем ничего». Машина остановилась около величественного здания, по которому было сразу ясно. Его и впрямь строили не вчера и не позавчера. «Приехали», — сообщил Крылов. «Вот эта улица, вот этот дом». На фронтоне здания красовались медные буквы, стилизованные под старину и уведомлявшие всех любопытствующих о том, что это не просто так себе дом, а деловой центр, и как это ни печально, несмотря на все старания дизайнера, все равно смотрящихся инородным телом. Внутри здания выглядело не менее величественно, чем снаружи. «Это как же пролетариат? Этакую красоту не порушил!» Стоя на широченной лестнице, повертел головой Герман. «За столько-то лет...» «Почему не порушил?» «Порушил», — ответил на его риторический вопрос спускавшийся вниз по лестнице мужчина в сером костюме. «Мы это все отреставрировали, когда арендовали у города это здание. Восстановили, так сказать, былую красоту, практически в первоначальном виде. Благо, сохранилось множество источников, по которым это можно сделать». Мужчина, как оказалось, пришел по их душу. Бдительные охранники сразу позвонили наверх, сообщив, что в здание пожаловала полиция. «Нам очень неприятна вся эта история», — искренне пожаловался мужчина, представившийся Петром Николаевичем. Должность свою он не назвал, но было понятно, что он явно не вахтер и не рядовой трейдер. «Пропали люди». Чудом удалось избежать огласки в прессе. Приходили родственники этих бедолаг, шумели, скандалили. Уже были и еще будут немалые расходы. И еще. Это ведь все вопросы репутации. А в нашем деле она прежде всего. «А безопасники ваши?» — немного развязно поинтересовался Герман, разглядывающий интерьер. «Чего они спят?» «Они не спят», — возразил Петр Николаевич. «Зачем вы так? Они активно работали. Рабочих версий было много, но они все, увы, не подтвердились. Основной была версия о том, что все это дело рук конкурентов. Но потом, после крайнего случая, она окончательно отпала. Стас, тот наш сотрудник, что пропал, был очень серьезный человек, поверьте мне. Да и Митя, тот, что уцелел, он не трус, я это точно знаю. Вот и пришлось нам предположить, черт знает что. Есть много, друг Горацио, чуть насмешливо заметил Герман. Но и в чертовщину поверить достаточно сложно, согласитесь? Развел руками Петр Николаевич. Мистика — это не наш профиль. В деньги и причинно-следственные связи мы верим, а вот во все остальное нет. А здесь явно происходит что-то такое, чему рационального объяснения нет. И потому вы привлекли к этому делу нас. Как фол последней надежды, — закончил за него Герман. «Сереж, у вас тут где-то здорово сквозит, если нас вызывают как скорую помощь. Мы, конечно, не тайная канцелярия, но и не экспресс-служба охотники за привидениями». Петр Николаевич тонко улыбнулся. «Мы в России, а здесь многое, если не все, решают связи», — мягко заметил он. «Ну и потом, это ведь все равно ваша работа, правда? А мы, в случае ее успешного завершения, готовы выплатить вам определенную премию, во знаменование нашей общей победы над инфернальным. Так сказать, всем сестрам по серьгам. Мы избавимся от напасти. Ваше руководство обменяется услугами друг с другом, а вы немного улучшите свое благосостояние. И всем хорошо. Премия? Герман потер отросшую щетину. Премия? Это и в самом деле хорошо. Вот что, давайте-ка мы с вами еще погуляем по этому прекрасному зданию. Очень оно у вас красивое. Калюня, я ж тебе обещал экскурсию. Вот, я свое слово держу. Герман методично обошел все здание, время от времени заглядывая в кабинеты, трогая стены и задавая Петру Николаевичу достаточно бессистемные, на первый взгляд, вопросы. «Ишь ты! А эта лепнина еще тех лет?» «А, восстановленная! Угу. А там что, подвал? Большой? Был большой, но он перекрыт. А если открыть, глянуть?» «Ох, люстра-то какая! На заказ делали. А где?» И так Герман и все остальные бродили по дому час за часом, кабинет за кабинетом, этаж за этажом, пока, наконец, не вернулись все на ту же лестницу. «Ну и последний вопрос». Герман провел пальцем по раме зеркала, которое висело на стене и в котором отражался вход в здание. «Я вот заметил, что зеркал у вас не так уж и мало. И все они разные. Точнее, двух видов. Одни вроде как новые, а другие под старину оформлены». «Так они старые и есть», — Петр Николаевич покивал. «Недавно нашли на чердаке коробку, а в ней зеркала. Похоже, их еще черт знает когда туда убрали, судя по газетам, которыми они были переложены. А работая они отличной, итальянской. Вот мы их и повесили». «И давно повесили?» — немедленно спросил Герман с усталой грустью, глядя на собеседника. «Где-то месяц». Петр Николаевич не закончил фразу и уставился на зеркало. «Да ладно. Не может быть. В этом мире может быть все, уж поверьте знающему человеку». Герман почесал ухо. «А зеркальце-то непростое. Сразу видно ему лет за 300, да еще и с гаком». Он щелкнул по стеклу ногтем. Оно отозвалось каким-то дребезжащим звоном, как будто ему не слишком-то пришлась по душе бесцеремонность оперативника. «Не нравлюсь я ему», — заметил Герман. «Ох, и не люблю я эти зеркальные дела. Такие они мутные, сил нет». «Так, может, снять его и все дела?» — предложил Петр Николаевич. «И все остальные тоже?» «А ну-ка!» — Герман даже потер руки. «Попробуйте!» Мужчина мигом кликнул двух каких-то молодых клерков, те уцепились за раму и... И, собственно, все. Зеркало как будто приклеилось к стене. «Все! Заканчивайте это дело!» — посоветовал Герман запыхавшимся молодым людям. «Не получится все равно!» «А если по нему молотком?» — азартно предложил один из клерков, щекастый и с всклокоченными волосами. «Зеркало бить? К покойнику?» — хмуро предостерег его приятель. «Так моя бабушка говорила». «Мудрая женщина», — влез в их беседу Герман. «Такие советы надо слушать и выполнять. Все, мальчики, идите по своим делам свободны». «Не видел бы это сам. Не поверил бы», — сказал Петр Николаевич, промокая платком лоб. «Фантастика!» «Ну да, ну да!» Герман склонил голову на бок и смотрел на свое отражение в зеркальной глубине. «Коль, надо бы пойти перекусить. Нам тут всю ночь еще ошиваться». «Так у нас тут есть столовая», — предложил Петр Николаевич. «Зачем куда-то ходить?» «Да нам еще кое-что купить надо будет», — уклончиво ответил Герман. «Вы не волнуйтесь, мы вернемся ближе к ночи. Куда мы денемся? Премии ведь нам не каждый день обещают». Колька понял, что Герман просто не хочет тут питаться, и важно кивнул головой. «Да, мол, так оно и есть». «Ну, как знаете». Петр Николаевич был очень серьезен. «Какие-то пожелания будут?» «Будут», — кивнул Герман. «Чтобы после 9 вечера в здании никого не осталось. Вообще никого». «За это можете не волноваться», — невесело улыбнулся сотрудник. «Как бы до конца рабочего дня народ не разбежался. Темнеет-то все раньше». Ничего, конечно, Герман покупать не стал. А поела дружная компания из 3 человек буквально в соседнем доме, где в полуподвальном помещении расположилась совсем маленькая блинная. «Что значит иметь мэром женщину?» Отдуваясь и отодвигая тарелку, сказал Герман. «Что не здание, так харчевня. И цены доступные не то, что у нас». «Она давно уже не мэр». Крылов даже ерзал от нетерпения. «А это не важно». Оперативник явно немного осоловел. «Ее нет, а дело ее живет». «Она же вроде как сама ушла с поста», — удивился Колька. «Гер, дурака не ввинчивай», — попросил оперативника Серега. «Чего там в этом доме-то?» «Зеркала в нем», — лениво ответил ему Герман. «Эти идиоты повесили на стены зеркала, в которых жива память о том, что они видели». Ключевое слово тоже прозвучало. «Итальянские!» «А чем они-то виноваты?» — удивился Колька. «Итальянцы, в смысле?» «Это сейчас они пиджаки и брюки большей частью шьют», — пояснил Герман, развалившись на стуле. «А века 3 назад они еще и зеркала делали, причем секреты амальгамы, которая покрывала стекло, переходили из поколения в поколение и были главной тайной семейств зеркальщиков. Ну, приблизительно такой же, как, например, состав лаков для скрипок у Амати или Страдивари». Последнее имя Колька знал. Он кино про это смотрел. Да и про Амати в этом фильме было. Еще покопавшись в памяти, он вспомнил, что и про лаки речь тоже шла. «Амальгама! Это вам не просто так!» — продолжал Герман, с неодобрением покосившись на плакатик «У нас не курят». «Это в первую очередь ртуть. А ртуть — это основа основ для алхимиков. Логическая цепочка понятна?» Крылов забавно улыбнулся, фактически дав понять, что не слишком. Колька же честно ответил: «Неа». «Герман, я не тупой, просто не понимаю еще, что к чему». «Ну, хоть сознался». «Растешь в моих глазах», — доброжелательно признал оперативник. «Видишь ли, алхимики, это сегодня практически вымерший вид, но 3-4 века назад они еще в Европах встречались. Нет, кого-то пожгла инквизиция, кого-то забили камнями горожане, но они были. Так вот, зеркальщики-итальянцы как раз славились как крайне умелые представители этого немногочисленного вида». «Вот такие зеркала и повесили в своем здании эти бедолаги?» — догадался Колька. «Бедолаги!» — фыркнул Крылов. «Чтоб мне быть таким бедолагой при их-то заработках!» «Так это чего? Охранников какая-то итальянка с собой куда-то уволокла?» «Почему итальянка?» — изумился Герман. «Не обязательно. Даже почти наверняка нет. Думаю, это кто-то из Борятинских или Романовых как раз и шалит. Странное платье, старинная музыка. Нет, это отечественная нежить. Вот только одно меня смущает. Ну, это я еще обдумаю». «А зачем ей это?» Сереге явно было это интересно. Он даже локтями на стол оперся. «Жизненная сила, старик! У этой братья она всегда в чести». Германа явно клонило в сон. «Опять же, эманации страха. Они для них, как пища для нас. А может, просто живых эта дама не любит. Точно ночью узнаем». «Так до ночи еще, ого-го, сколько времени!» — оживился Колька. «Может, на кораблике прокатимся? На том, о котором вы говорили?» «Почему нет?» — барственно сказал Герман. «Сергей, покатаем ребенка по Неве. А я вздремну маленько на свежем балтийском воздухе. Там пледы еще выдают?» «Да запросто», — согласился Крылов. «Навигацию пока не закрыли, так что о чем речь?» «Если честно, Кольке было немного страшновато, но не слишком. С ним Герман. Он спокоен, как слон, а значит, ничего плохого случиться не может при условии, что он, Колька, будет точно выполнять его команды. Так почему не посмотреть реки и мосты? Когда еще такая возможность представится?» И Колька об этом не пожалел. Это было здорово. Некоторые мосты можно было рукой потрогать. А когда кораблик выскочил на открытую воду и весело запрыгал на волнах, он чуть не заорал от переполнявших его чувств. «Я ж говорил, ребенок!» Герман с улыбкой наблюдал за напарником, держа в руках смартфон, в котором перед этим копался. «Чисто дитя!» «Да ладно тебе!» Крылов украдкой курил у борта. «А Вика тогда как верещала!» «Ну, помнишь, вы с ней приезжали весной на выходные?» «Ц-ц-ц!» — насупился Герман, но Колька все уже услышал. Впрочем, он задавил в себе шутку, которая просилась наружу. «Кто его, Германа, знает? Сейчас возьмет его, за борт скинет, а потом скажет Равнину, что он, Колька, сам в реку Неву сиганул доброй волей». Герман все понял, оценил и погрозил парню пальцем. Тот немедленно прижал руки сначала к ушам, потом к глазам, потом ко рту. «Правильно», — одобрил Герман и снова уставился в телефон. К зданию они подошли уже в темноте. Причем около двери отирался все тот же Петр Николаевич. Он явно опасался, что оперативники не придут, и облегченно вздохнул, заметив их. «А вот и мы!» — Герман помахал ему рукой. «Ну что вы, расслабьтесь, все будет хорошо!» «Да кабы так!» — Петр Николаевич помассировал виски. «По городу уже слухи поползли. Персонал нервничает. И ведь это трейдеры, люди с остальными нервами, которых ничем не испугаешь. Гер, я с вами?» — поинтересовался Крылов, которого тоже немного потряхивало, то ли от нервяка, то ли от промозглых сумерек. «Да как хочешь!» — Герман взялся за ручку двери. «Сам смотри!» Питерскому оперу было нелегко. Выбор-то непростой. С одной стороны, жутковато, с другой — любопытно. Был он явно мужиком рисковым, поскольку спустя секунд 10 махнул рукой и сказал: «Да пропади все пропадом, я с вами!» «Вот и правильно!» — одобрил Герман и вопросительно посмотрел на Петра Николаевича. «Никого там нет», — глухо сказал тот. «Сам все этажи обошел. Врать не стану. Я мужик не из робких, без скромности повидал всякое, 90-е пережил, но очень мне не по себе было». «Страх! Это нормальный рефлекс для понимающего человека», — без какой-либо иронии сказал ему Герман. «Если человек боится, значит, он думает головой, а не мягким местом». «Держите». Коммерсант протянул оперативнику пакет, который держал в руках. «Коньяк хороший. С ним повеселее будет». «А вот за это спасибо», — поблагодарил его Герман. «Вот все бы клиенты были такими, как бы жить хорошо было. Вы нас тут заприте. Все равно мы до утра не выйдем уже». «Уверены?» — звякнул ключами Петр Николаевич. «На окнах решетки». «Уверены», — Герман потянул на себя дверь. «До завтра». В здании было темно и тихо. Колькина уверенность маленько уменьшилась. По коже забегали мурашки. «Что, гвардейцы, трусим помаленьку?» Герман скинул куртку, повесил ее на кругляш дверной ручки и гаркнул во всю мощь легких. Отозвалось эхо где-то в глубинах здания. «Акустика!» — поднял палец вверх оперативник. «Умели строить, мать их так! Он поднялся по лестнице на один пролет вверх, насмешливо покачался на носках, глядя в мутную в полумраке гладь зеркала, повернулся к нему спиной и сел на ступеньку. «Ну-ка, ну-ка!» — он залез в пакет. «Однако не пожался, местный воротила. От души вспомоществование положил. Если с премией так же будет, то, считай, не зря съездили». В руке оперативника оказалась пузатая бутылка с длинным горлышком. «Литровушка!» — потер руки Крылов. «Очень кстати. Если честно, поджуживает меня маленько. Есть такое. Надо бы допингу принять». «Оно и понятно». Герман ловко крутанул какую-то цеплялку сбоку, после выдернул пробку и понюхал коньяк. «Вроде не фуфел кизлярской. Вроде как Франция натуральная». «Да, что Франция, что кизляр. Все едино. Мы не аристократия». Серега плюхнулся на ступеньку рядом с коллегой из Москвы. «А стаканчиков нет?» «У меня нет», — признался Герман и пошуршал пакетом. «И тут нет. Да и хрен с ним. К тому, что ты сам сказал, кто мы?» И он припал к горлышку бутылки. «Хорош!» — Серега толкнул его в плечо. «Хрен его знает, сколько нам тут сидеть». «Да недолго!» Герман дернул за край куртки кольку, который все еще оглядывал лестницу и темноту второго этажа. «Не сомневайся, Калюня!» «Да садись ты уже!» «На, отведай, моншер, этой амброзии!» «Нет, ну как благотворно на меня северная Пальмира действует, а? Как облагородилась моя речь!» Колька хотел было сказать, что он на работе не пьет, но не стал. Напротив, с удовольствием сделал несколько глотков. «Так, Серега, держи». Герман залез в карман джинсов и достал оттуда какой-то предмет, похожий на брелок, сделанный из дерева. «Это амулет. Пока он с тобой, тебе очень сложно будет подчинить чужой воле. Против серьезного колдуна или ведьмы он не сработает. Но местная публика, она пожиже, так что сойдет. И если поймешь, что как-то все идет не так, что ноги тебя несут куда-то против твоей воли, а в уши кто-то что-то шепчет, сожми его в руке. И вот еще. Не вздумайте говорить нечто вроде «Я весь ваш» или «Навеки с вами». Откроете свой ментальный план, беда может быть. «Ага», — Крылов цапнул деревяшку. «А потом мне его подаришь?» «Сейчас». Герман скрутил фигу и сунул ее под нос петербуржцу. «Подотчетная вещь!» «Жлоб московский!» — с достоинством заявил Крылов и отнял у Кольки бутылку. «Дитя бордюров, пожиратель батонов!» «Так это не все!» Тон Германа изменился, он стал серьезным. «Если мы не зацепим эту мадемуазель тут, то придется нам проследовать за ней. Так вот, там, куда мы придем, ничего не есть и не пить. Вообще ничего. Ни при каких условиях». «Это почему?» — даже поперхнулся коньяком Крылов. «Серег, ты совсем?» — возмутился Герман. «Сам подумай, куда мы попадем? Ты вообще меня слушал?» «Герман, че ты бычишь-то?» — даже обиделся Крылов. «Коляня тоже, небось, не понял». «Она из зеркала выходит и туда же уходит», — негромко ответил ему Колька, который как раз кое-что из слов Германа и уловил. «Понимаешь? Проще говоря, давай я бутылку разобью, когда мы коньяк прикончим, и ты стекла нажрешься», — пояснил Герман в своей манере. «Тот же результат будет». «А-а-а», — закивал Серега. «Все, теперь понял. И незачем было так орать». «Колянь, мешочек коньякушки у тебя с собой?» С этими словами Герман отнял бутылку у Крылова. «С собой», — подтвердил Колька. Коньяк слегка ударил ему в голову, в ней приятно зашумело. «Ну и славно», — заключил Герман и отсалютовал друзьям бутылкой. продолжаем выпивать. Время шло. Темнота сгущалась, бутылка пустела. Коньяк в ней уже практически плескался на дне. «А чего эти зеркала только сейчас нашлись?» — внезапно спросил Серега. «Ты все-таки человек мыслящий», — одобрительно проворчал Герман и хлопнул его по спине. «Я тоже себе этот вопрос задал». «И?» — поторопил его Колька. «Есть у меня подозрение, что они вообще не из этого дома», — неторопливо объяснил им Герман. «Я, когда возрастом, как Колька был, слышал, как подобное Свешников и Морозов обсуждали. Были тогда в отделе такие оперативники. Звери были, а не люди. Свешников еще с Францевым работал. Мне до них, ну, не суть. Дело было в 90-е. Времена лихие на дворе стояли. И пропал тогда банкир один со всей семьей. Он только-только в особняк на Денежном переулке въехал. Тогда архитектурное наследие только так купить можно было под частное жилье». «Гер, не размазывайся мыслью по древу, а?» — попросил его Крылов. «Ну да», — согласился Герман. «Так вот, его в подобное зеркало затянуло. А само зеркало это, оказывается, в сводках отдела уже лет 70 фигурировало. То там возникнет, то там. Есть у них такая сила перемещаться между домами, но при этом в наличии ряд условий. Дом должен быть старым, в нем некогда должна была пролиться кровь, в нем должны постоянно быть живые, там много всего». «И это зеркало из таких?» — уточнил Колька. «Зеркала, дружище, зеркала!» — похлопал его по плечу Герман. «Числом 3. Все висят на третьем этаже. Я их сразу срисовал. Остальные для отвода глаз. Ну, кроме еще одного, на которое у меня особые планы». Тут он замолчал, явно не желая ими делиться до поры до времени. «Фигня какая-то», — возмутился Крылов. «Сидим тут уже часа 3, и ничего не происходит». «Да как же не происходит?» Невозмутимо ответил ему Герман, туша сигарету в кулечке, которую он свернул из бумаги. «Вон в зеркало за спиной глянь, только повернись резко». Колька решил не отставать от питерского сыскаря и повернул голову одновременно с ним. Хмель с него слетел почти сразу. В зеркале, что было у них за спиной, стояла женщина лет 40, одетая по какой-то очень старой моде и с огромным кулоном на груди. Она неприязненно смотрела на расположившихся на лестнице оперативников и что-то шептала. Это было понятно по шевелящимся губам. Заметив, что живые уставились на нее, она погрозила им пальцем, после чего исчезла в мути зеркала. «Твою-то мать! Это кто был?» Серега стер пот, выступивший у него на лбу. «Не похоже это», — Колька показал пальцем себе за спину, — «на ту, что нам описывали. Та вроде как молодая, а этой 100 лет в обед». «А это и не она», — Герман сохранял спокойствие. «Это дама из другой сказки. Она в зеркале закрыта. Я ее еще час назад приметил. Я так думаю, что вот как раз эта-то гражданка, она натуральный местный житель. Я в этом просто-таки уверен». Он встал и вплотную приблизился к зеркалу, в котором снова появилась женская фигура. Спустя пару минут он даже приложил к нему руку, которую перед этим держал в кармане. В этот момент до слуха сыскарей донесся какой-то шум с верхних этажей. Это были обрывки музыки и даже топот ног. «Ну вот и началось», — с довольным видом сообщил напарникам Герман, обернувшись и убирая что-то в карман. «Так сказать, понеслось по трубам. Так, все все помнят?» «Не есть, не пить», — бодро доложил Колька, трогая подмышкой свой пистолет. Доверие к верному оружию за последние полгода у него поубавилось, но все-таки он его таскал с собой игнорируя шутки коллег о юношеском инфантилизме. Но, если честно, то теперь ждал, когда ему дадут такой же нож, как у Германа. Он, похоже, был полезней табельного Макарова. «Не верить, не бояться, не просить», — хмуро добавил Крылов. «Гер, неохота мне к ним идти. Они ж мертвые, бог весть сколько лет. Может, тут управимся?» «Фиг знает», — легкомысленно махнул рукой Герман. «Но если чего, ты можешь и не ходить. Вон, с ней оставайся». Он показал на зеркало, в котором снова маячила немолодая женщина в кофточке под горло и длинной юбке. «Ну уж нет», — замахал руками Крылов. «Я лучше с вами». В этот момент по лестнице зацокали каблучки. Кто-то спускался сверху. Этот кто-то, судя по легкости шага, явно был женщиной. В пролете мелькнуло что-то белое, видимо, платье. И в этот момент Герман громко сказал: «Мы уж вас заждались». «Нет, женщинам позволительно опаздывать на свидание с мужчиной. Но это если он один и влюблен. А нас все-таки трое, и мы не ваши любовники, к сожалению». Цок, цок. Бег замедлился, стал шагом, и секунду спустя сыщики увидели молодую и красивую девушку с пышными, изящно убранными волосами, одетую в платье, наводящее на мысли о давно ушедшем времени. Она смотрела на них, но ни один из мужчин не смог поймать ее взгляд. «Трое?» — мелодично прозвучал ее голос. «Трое не нужны. Мне нужен один». Она поднесла пальчик с золотым массивным кольцом к губам и стала переводить глаза с одного оперативника на другого. «Только оптом», — возразил ей насмешливо Герман. «Увы». «Не знаю такого слова», — небрежно ответила девушка. «И ты мне не нужен. Скройся. И ты, мальчик, тоже. Мне нужен вот этот, крепкий, сильный. Иди ко мне». Она указала на Крылова, а после поманила его к себе. «Не, не». Серега сжал в кулаке амулет Германа. «Я без пацанов не пойду. Это неправильно. Лучше ты к нам спустись. У нас и коньячок есть». «Вот это правильно!» — одобрил его слова Герман. «Идите к нам, мадемуазель». Девушка явно не понимала, что происходит. Она махала руками, как будто что-то стирала со стола. Бормотала себе под нос какие-то слова, но натыкалась лишь на насмешливый взгляд Германа. «Никак!» — наконец сочувственно спросил он у нее. «Эх, беда, беда!» «Кто ты?» По лицу девушки как будто пробежала рябь, такая, какая бывает на воде при усилении ветра. «Ты не чародей. Я это вижу». «Ну так и ты не этих кровей», — заметил Герман. «Ты зачем людей за собой уводишь, малохольная? Зачем их губишь? Не так, как должно поступаешь. Нет у тебя права на такое. Твое место за зеркалом, и власть твоя может быть только над теми, кто сам доброй воле или по глупости по коридору свечей туда придет. А сюда тебе ходу нет». «Я сама решаю, куда идти и кого забирать». Глаза девушки сузились. «Да ты что?» Герман насмешливо нахмурился. «Ну так попробуй это сделать со мной. Но если не выйдет, то...» Красавица застыла, закусила губу, а после, развернувшись, припустила вверх по лестнице. «За ней!» — скомандовал Герман, поморщившись. «Эх, не вышло все тут решить на месте, несговорчивая попалась. Ей же хуже, сама виновата!» Договаривал он уже на бегу, прыгая через ступеньку. На третьем этаже громыхала струнная музыка, исполнявшая какой-то древний танец. Может, кадриль, а может и полонез. Несколько зеркал ярко мерцали, создавая причудливую картину света тени в темном коридоре. В свет одного из них и кинулась беглянка. «Ну, парни, нас ждет галантный век!» — залихватски сообщил друзьям Герман и последовал за ней. Хлоп! И по лицу Кольки, спешащего за своим наставником, как будто размазалась какая-то холодная и влажная пленка. Тут же по ушам хлестнула оглушительная музыка с визжащими скрипками, а в нос шибанул спертый запах горящих свечей и одуряюще пахнущих духов. «Добро пожаловать ко мне в гости!» — прозвенел колокольчиком девичий голос. «Теперь вы в моем мире!» Жительница Зазеркалья стояла в центре огромной залы, по которой под музыку кружились пары. Все это навеяло Кольке воспоминания о длинном старом фильме «Война и мир». Там он видел нечто подобное. Эполеты, камзолы, платья до пола, люстры вон со свечами. Забавно. «Так доброй волей без твоего участия и через твое зеркало!» Герман и не подумал смущаться или пугаться. «Ты думай лучше, что с нами делать будешь. Власть твоя над зеркалами только до рассвета. Потом все. А если мы живы до него останемся? А так оно и будет, поверь, и отсюда не уйдем. И что тогда, а?» Красавица снова закусила губу и махнула рукой, после чего в зале заметно потемнело. Это погасли три зеркала, из которых струился яркий поток света. Танцующие пары поблекли и стали больше напоминать тени. Они никак не реагировали на гостей, знай, кружились по огромной зале. «И что?» — пожал плечами Герман. «Ничего же не изменится. Мы не принадлежим этому миру, а без нашего согласия ты ничего сделать не сможешь. Ты откусила кусок, который не сможешь проживать». Девушка ничего ему не ответила и уставилась на Кольку. Тот, наконец, поймал ее взгляд и автоматически отметил, что глаза зазеркальной красавицы воистину прекрасны, и голубой свет притягивал к себе. Его лицо как будто опутала тончайшая паутина, а в ушах раздался шепот. Правда, слов он разобрать не смог. Парень потер лицо, и все закончилось. «Да кто вы такие?» — как-то совершенно по-человечески возмутилась девушка. «Мы потомки тех, кого призвал на службу Брюс», — с достоинством ответил Герман. «Ты ведь про нас слышала? Еще в той настоящей жизни». «Довелось», — по ее лицу вновь пробежала рябь. «Но я все равно вас не отпущу. Да, мой дом погибнет, но и вы из него не выберетесь». Это зеркала работы семейства Торильо из Лекко. Они не так просты, как ты думаешь. Вы будете веками скитаться по лабиринтам отражений, но не найдете дорогу в свой мир. Колька не знал, почему, но как-то сразу ей поверил. «Вот ты вроде и красивая, но глупая», — огорчился Герман. «Это я тебя не обидеть хочу, это я факт констатирую. С каждым шагом ты свое положение все ухудшаешь и ухудшаешь. Казалось бы, чего нам еще там на лестнице не договориться? Дала бы ты мне слово, что закончишь твои визиты в мир живых, и все. И развлекайся тут, на балу пляши, дурачков с той стороны рамы пугай. Нет, не захотела. И сейчас по-доброму не хочешь». «Мне нужна живая сила!» Лицо ее перекосилось, потеряв красоту. Оно стало похоже на маску, причем страшненькую. «Мне она пришлась по вкусу!» «Это-то понятно!» — кивнул Герман. «Еще бы! Вот только не дело это! Живым живое, мертвым мертвое. Живешь ты в зеркале, так и живи! Не лезь не в свой мир!» Девушка подошла к нему, встав лицом к лицу. «Я тебя заберу, страж. Я не умру. Я сильна. Я буду стоять за вашими спинами в зеркальных лабиринтах. Я буду ждать, когда вы ослабеете и призовете смерть. Она не придет, а я приду». «Я. Последняя буква алфавита». «Нет, нельзя с тобой по-хорошему», — печально сказал Герман, быстро и ловко достал из кармана маленькое зеркальце и поднес его к ее лицу. «Вот она! И она твоя!» В руке его как будто на секунду оказался прожектор. Он сверкнул лучом света, и Серега сколько увидели, что к тем, кто был в этой зале, добавился еще один персонаж. Та самая немолодая женщина из зеркала, которая так их перепугала на лестнице. «Как договаривались», — показал на красавицу пальцем Герман и повторил. «Она твоя». «По какому праву ты пришла в мой дом?» — требовательно высоким голосом спросила пожилая женщина. «По какому праву ты наводишь в нем свои порядки?» Повелительница залы явно опешила. Такого она не ожидала. На ее лице появился страх, самый настоящий. «Я сдержал свое слово», — без особых сантиментов сообщил пожилой леди Герман. «Она ваша, а нам пора. Плюс мне нужна клятва». «Я, хозяйка зеркал этого дома, клянусь в том, что пока они принадлежат мне, ни один человек не попадет сюда, в зазеркальный мир, если только он сам не проведет обряд перехода», — медленно и торжественно произнесла пожилая дама. «Все старые зеркала снимут и отправят на чердак», — сообщил ей Герман, как только она закончила. «Это не обсуждается. И ваша мадам тоже». «Ничего не имею против», — сварливо сказала его собеседница. «На плебейские рожи нынешних обитателей дома смотреть радости мало. И потом у меня теперь есть компания, то есть в ближайшие лет 100 мне будет не скучно. Из моего дома эта мерзавка уже не выйдет». Девушка выставила вперед ладонь и что-то выкрикнула, чем очень рассмешила и Германа, и женщину. «Давай, давай», — посоветовал оперативник ей. «Еще что-нибудь попробуй. Чудо ты в перьях! Это ее дом, и она в нем хозяйка. А ты в него без спросу залезла, как воровка». «Подумай теперь, что хозяева делают с ворами, когда их ловят», — жестко сказала пожилая женщина, окончательно растерявшейся девушке. «Хорошенько подумай». «Ладно, пойдем мы», — сказал оперативник своей собеседнице и кинул на пол свое зеркальце, которое со звоном разлетелось на мелкие осколки. «Рассвет на носу!» «Прощайте!» — та взмахнула рукой, и одно из зеркал засветилось. «У вас есть минута!» «Быстренько!» — Герман, как спринтер, взял с места в галоп, добавив на ходу. «Она не шутит!» Как ни странно, и впрямь светало. В окнах не было темноты. Там появилась предутренняя серость. «Не понял», — Серега взглянул на часы. «Это как так?» «Разные миры, разный ход времени», — пояснил Герман. «Надо же, а девка эта и впрямь сильная оказалась. Недооценил я ее». «Так что, она могла нас ухайдокать?» — Колька только глазами захлопал. «Не совсем так». «Но по сути, да». Герман зашагал по направлению к лестнице. «Силу она набрала большую, понимаешь? Видишь ли, если человек попал в зазеркалье, но при этом пришел туда по своей воле и до рассвета остался жив, то происходят три вещи. Зеркало это лопается, хозяин или хозяйка его навеки развоплощается, а человек оказывается в своем, то есть нашем мире. А эта тварь силу взяла большую, народу-то она погубила уже немало. В результате зеркало бы лопнуло, но мы бы сюда не попали. А она не сгинула бы». «И?» — Серегу слегка пошатывало. «Мы бы побрели по зеркальным мирам в поисках выхода, а она потащилась бы за нами, выжидая момент, пока мы не сдадимся», — пояснил Герман. «Но не учла одного». «Твоего великого ума», — предположил Колька. «И невероятной предусмотрительности», — уточнил Герман. «А вот ты слушать не умеешь. Тебе же сказано было, тут жили Борятинские, потом Романовы. Пока мы плыли на кораблике, Я пошарил в сети и выяснил, что никаких молодых хозяек в этом доме не было. А вот одна из старых то и дело мелькает в зеркалах. Сайты любителей страшилок, они для нас первое подспорье. Вывод? Она? То есть эта молодая? Тщательно подбирал слова Колька. Не имеет права тут промышлять. Верно, погладил его по голове Герман. Толковый какой ученик попался. Не имеет. И делает это против воли хозяйки дома, которая заперта в своем зеркале. А у нее имущественное право. Вот я и перенес ее в свое зеркальце, а потом напустил на эту дуру. Помните, я у зеркала на лестнице стоял? — А если бы вы договорились с этой молодухой? — поинтересовался Крылов, садясь на ступеньку и беря в руку недопитую бутылку коньяку. — Еще тут, на дальних подступах. Дала бы она тебе прямо здесь клятву, что больше шалить не будет. А ее они, я так понимаю, нарушить не могут. И что бы тогда с этой хозяйкой дома делал? Я бы завтра утопил это зеркальце в Неве. Герман отобрал у него бутылку. Чем их меньше, тем нам лучше. Хотя все равно никуда бы она ни делась. Часть ее вечно будет жить в этом зеркале. Ты подлый человек, констатировал факт Серега. Оставь на пару глотков. А вот ты там про коридоры свечей говорил. Колька стремился выяснить все детали, пока они из памяти не исчезли. Это что такое? А, это... крякнул оперативник, хлебнув ароматной влаги. Это когда отдельные раздолбайки из тех, что помоложе, пытаются древний колдовской обряд к гаданию приспособить. Чего к чему не знают. И дорогу таким образом всякой нечисти в наш мир открывают. Или сами по ней уходят на ту сторону. Да ты такое видел. Сейчас это модно. В сериалы вставлять. Ну, знаешь, берется зеркало, зажигаются свечи. Видел, видел, обрадовался Колька. У нас девки так гадали. Дуры несусветные у вас девки, зло сказал Герман. Это же какими надо быть идиотками? Старые маги перед такими вещами защитные руны неделю рисовали. А эти... максимум шампусика хлебнут, а потом везде плакатики висят. Ушла из дома и не вернулась. А откуда она вернется? Из-за зеркалья? И он снова отхлебнул из бутылки, после же протянул ее Кольке. Ты к нам еще приезжай, попросил Германа Крылов. С тобой хоть и жутко, зато весело. Тьфу, хрень какую-то сказал. Нормально, одобрил его слова Герман. Нет, звучит диковато, но некая логика присутствует. Слушай, во сколько Штолле открывается? Хочу Вике вишневый пирог купить. Он ей понравился очень тогда. Колька, паразит, хоть слово кому об этом скажешь, мало тебе не покажется.